17. За что же все-таки платят психологам? А я-то думал, что вам платят за умные советы и решения. Наверное, есть психологи, которые берут деньги именно за это. Но как это поможет клиенту измениться? Ну как? Послушает человек умный совет, чему-то же вас учили, начнет вести себя по-новому, и жизнь его тоже пойдет по-новому. По-моему, очень простой способ измениться. И что бы произошло, если бы мы с вами дали совет мужчине-трудоголику просто заняться чем-то и перестать ныть? Я же сказал умный совет. Мы с вами уже поняли, что этот совет был не совсем точный. Ну да, при том, что психологи любят настойчиво и где-то даже агрессивно заявлять о том, что мы советов не даем. Иногда они не могут удержаться и все-таки дают. Хотя бы, например, в виде вопросов. А вы не пробовали обращаться к врачу с этой проблемой? А вы когда-нибудь думали, что можно съехать от ваших родителей? А вы обращались в центр, защищающий женщин от домашнего насилия? Иногда еще прямее. Есть же юристы, которые помогут вам в этом деле. Есть же другие школы, в которых травля не считается нормой. И так далее. Иногда эти советы вполне уместны. Они показывают клиенту иной взгляд на вещи, расширяют его картину мира. Но что совершенно точно, так это то, что не наши советы помогают человеку изменить свою жизнь и отношения с самим собой. Более того, наш клиент может быть совсем не готов последовать вашему совету при всей его мудрости и своевременности. Но почему, если совет хороший? Вот вы как реагируете на чужие советы, особенно если вы их не просили? Мне-то не нужны ничьи советы, я и сам все знаю. Конечно, временами раздражает, когда кто-то настойчиво мне пытается какую-то идею втюхать. Тогда точно не хочется этому следовать. Но в целом я отношусь к советам так. Ну, говорят что-то люди, это их дело. А я-то все равно сделаю по-своему. Точно. Так вот, клиенты реагируют так же. У них тоже срабатывает желание сделать все по-своему. Потому что сохранение идентичности своего «я» важнее любых советов. Чтобы человек смог поступить не так, как он поступал всегда, он должен измениться. Во всяком случае, хоть что-то внутри него должно измениться. Советы содержат указания на действия и решения. Но принимает решение и действует человек. И если он не меняется, то и поступает по-прежнему. Поэтому наша задача – обращаться к нему самому, к его личности, к его сложно конструированному «я». Но он же пришел типа к эксперту. Почему иногда не послушать-то здравые идеи? Или вы не умеете эти здравые идеи генерировать? Да дело не в том, как здравые идеи помогут нашему клиенту повзрослеть. Психолог, конечно, может знать что-то, чего клиент не знает. Он может многое знать о детях или о том, как функционирует семейная система. Он может специализироваться в работе с телом или быть экспертом в области сексуальных отношений. Для проявления всех этих знаний есть консультирование, формат, в котором есть место экспертному взгляду и конкретным ответам на конкретные вопросы. А вот если мы говорим о регулярной работе с психологом, о психотерапии, то там скорее важны не только знания терапевта в какой-то области и образование как таковое, там важна способность быть живым, чувствующим, воспринимающим, умеющим думать, называть и связывать. Для того, чтобы клиент мог узнавать себя, видеть связи в своем внутреннем мире, выдерживать свои собственные противоречия и парадоксы, ему придется научиться смотреть внутрь себя, размышлять о себе, одновременно возвращая себе способность переживать. И это будет происходить с помощью терапевта, который сначала будет делать это за него, потому что у самого клиента будет получаться далеко не всегда, потому что на самом деле все это не так просто, как кажется. Почему? Потому что даже физиологически трудно одновременно думать и переживать. Когда мы охвачены сильными чувствами, думать, систематизировать, соображать очень трудно. А когда мы сильно сосредоточены, нам трудно отдаться переживаниям. Поэтому требуется опыт и навык, чтобы делать это одновременно. Думать, не теряя способности переживать. И чем это поможет клиенту, если вы за него думаете и чувствовать собираетесь, как будто бы сам он не в состоянии. Если в состоянии, то и вопросов нет. Но к нам нередко приходят клиенты, чаще это женщины, у которых в голове несвязанность, хаос, много чувств, состояний, желаний, поступков. Но все это в виде совершенно никак не структурированной психической жизни. И сначала нам придется распутывать эту мешанину, связывать одно с другим, искать этому название, раскладывать по полочкам. Поначалу она сможет делать это только вместе с терапевтом, а потом и сама начнет разбираться с тем, что происходит в ее психике. Или к нам приходит клиент, среди таких как раз больше мужчин, который вообще не опознает в себе никаких чувств. У него лишь два состояния, которые он может опознать и назвать. Так себе и нормально. Исключительно эти. Мы задействуем свою способность к эмпатии для того, чтобы попытаться почувствовать, какие же чувства может испытывать наш клиент в той или иной ситуации и предложить ему выбрать. Может быть, вы были разочарованы, испытывали досаду или разозлились? Из предложенного меню ему уже легче выбрать. И со временем он может научиться опознавать свои переживания и называть их, что будет немаловажно для его близких и для него самого. Ну хорошо, допустим, я умею опознавать и называть свои чувства. Я не такой дебил, как вам кажется. Тогда что мне лично может дать поход к психологу? Ну, во-первых, вы узнаете, как это – сходить к психологу. Во-вторых, психолог может вам предложить слушание, понимание, свой взгляд, расширение вашего взгляда. Но вы сможете взять из этого только то, что вы захотите и будете готовы взять. Знаете, некоторые люди приходят на консультацию исключительно за тем, чтобы доказать психологу, что тот дурак, и клиент сам и так все о себе знает. Вы прям читаете мои мысли. Тоже думала об этом. Могло бы занятно получиться. То есть вы заплатите деньги и потратите время, чтобы убедиться в том, что дурак не вы, а кто-то другой? Вы так боитесь, что кто-то сможет узнать о вас то, что вы не хотели бы показывать? Вам кажется, что психолог – это тот, кто видит насквозь, уличает и получает? Тот, с кем нужно соревноваться, кому надо показать, что если что, то вы всегда сверху, на чеку, на коне? Конечно. Как можно доверять человеку, который будет копаться в моей душе, находить там какие-то отщепленные части, которые я и сам не хочу видеть, жалеть меня и заставлять переживать то, что я переживать совсем не собираюсь? Да, неприглядная картинка, если формулировать это так, как формулируете вы. То есть формулировка все же имеет значение. Если вы описываете это в благостных выражениях, то и поход к психологу кажется вполне разумным занятием. А если описать это более трезво, как это сделал я, то получается, что это какая-то бессмысленная деятельность. Не зря же во всех фильмах вашу психологию называют промывкой мозгов, а вас – психологов. Умолчу лучше. Нецензурно же здесь не выразишься.